Глава 22. 23 часа 18 минут. Винсент Рейнольдс внимательно рассматривал женщину в ресторане. Оба мужчины смотрели на стройную брюнетку лет 30. Дункан с Рейнольдсом следовали за ней от ее старой квартиры в Гринвич-Виллидж, вначале в местную закусочную, а потом сюда, в кофейню, расположенную на расстоянии нескольких кварталов от дома Люси. Они с подругой, 20-летней блондинкой, прекрасно проводили время, смеялись и безумолку болтали. Люси Рихтер наслаждалась своими последними краткими мгновениями на этой земле. Дункан слушал классическую музыку в аудиосистеме Бьюика. Он пребывал в своем обычном задумчивом и безмятежном настроении. Иногда было просто невозможно догадаться, что там у него в голове творится. Винсент, напротив, ощущал все нарастающий голод. Он съел сначала один шоколадный батончик, потом другой. «Черт с ним, с великим планом Вселенной! Мне нужна девчонка!» Дункан извлек золотые карманные часы, взглянул на них и осторожно завел. Винсент уже несколько раз видел эти часы, но всякий раз они производили на него сильное впечатление. Дункан объяснил ему, что они сделаны Бреге, французским часовых дел мастером, жившим очень-очень давно. По моему мнению, он был самым лучшим из всех когда-либо живших на свете часовщиков. Часы были очень простые, с белым циферблатом, римскими цифрами, еще несколькими маленькими дисками, один из которых показывал фазы Луны, а другой, по свидетельству Дункана, был вечным календарем. В часах также имелся парашют, старинная противоударная система. Изобретение Бреге. «Сколько лет твоим часам?» — спросил Винсент. «Их изготовили в 12-м году». «В 12-м? В римские времена?» — Дункан улыбнулся. «Нет, извини. Такова дата на исходном акте о продаже. Поэтому я всегда считал ее и датой изготовления». В виду имелся 12-й год по календарю Французской революции. После того, как пала монархия, республика провозгласила новый календарь, начинавшийся с 1792 года. Вообще-то странная идея. Неделя состояла из 10 дней. В каждом месяце их было по 30. Через каждые 6 лет вставлялся дополнительный год, полностью посвященный спорту. По не совсем понятным причинам, правительство сочло этот календарь более демократическим и более подходящим для освобождения угнетенных. На самом деле он оказался слишком неуклюжим, продержался всего 14 лет, подобно большинству революционных идей. Все они хороши на бумаге, но крайне непрактичны. Дункан с восхищением разглядывал золотой диск. «Мне очень нравятся часы той эпохи. В те времена наличие часов наделяло их владельца настоящей силой и могуществом, и совсем немногие могли себе это позволить. Владелец часов был человеком, способным управлять временем. Ты приходил к нему и ждал времени, которое он назначил для встречи. Были изобретены различные цепочки и кармашки, чтобы даже когда часы не видны, вы могли сразу определить, что у идущего мимо вас господина имеются часы. Часовщики в те времена были настоящими богами». Дункан помолчал и рассмеялся. «Конечно, в переносном смысле. Но до определенной степени дела обстояли именно так, как я говорю». Винсент удивленно приподнял брови. В XVIII веке существовало философское направление, для которого часы служили чем-то вроде главной метафоры. Философы утверждали, что Господь Бог создал механизм Вселенной, завел и запустил его, некое подобие вечных часов. И Бога даже называли великим часовщиком. Можешь мне верить или нет, но у этого философского учения было огромное число последователей, и часовщики для них были чем-то вроде жрецов. Еще один взгляд на часы, и он убрал их. «Нам пора», — произнес Дункан и кивнул в сторону женщин. «Они скоро уйдут». Он включил зажигание, просигналил и выехал на проезжую часть, оставив позади жертву, которой очень скоро предстояло отдать свою жизнь одному мужчине и честь другому. Впрочем, сегодня вечером у них ничего не получится, так как Дункан узнал, что у нее есть муж, работающий в дневную смену и возвращающийся домой между 18:00 и 22:00. Винсент тяжело дышал, стараясь сдержать голод. Он уже съел целую упаковку чипсов. «Как ты будешь с ней управляться?» — спросил он. «Как будешь ее убивать?» Несколько мгновений Дункан молчал. «Ты уже задавал мне подобный вопрос. О том, сколько времени умирали две первые жертвы?» — Винсент кивнул. «О, Люси придется умирать очень долго». Книгу о пытках они потеряли, но Дункану, по большому счету, она была не нужна, так как практически всю ее он знал наизусть. Теперь он описывал способ, с помощью которого собирался умертвить Люси. Он называл его водными процедурами. Человека подвешивают так, чтобы ноги у него были подняты, затем заклеивают ему рот и начинают вливать воду в нос. Можно растянуть подобное удовольствие практически до бесконечности, так как время от времени можно давать жертве возможность подышать. «Я постараюсь сделать так, чтобы она продержалась около получаса или даже минут 40, если смогу». «Она заслужила такую смерть?» — спросил Винсент. Дункан ответил не сразу. «Вопрос, который тебя по-настоящему интересует, почему я убиваю именно этих людей?» «Ну, в общем, Дункан был прав. Я ведь тебе никогда не говорил». «Не говорил». «Доверие почти так же ценно, как и время». Дункан посмотрел на Винсента, а потом снова перевел взгляд на улицу. «Знаешь ли, мы все находимся на Земле определенный период времени. Некоторые проводят здесь всего несколько дней или месяцев. Большинство из нас надеются задержаться тут на годы». «Верно». «Так, словно у Бога или у того, кто его для тебя там заменяет, есть громадный список всех живущих на Земле. И когда стрелки Божьих часов доходят до определенной точки, для кого-то наступает последнее мгновение, и человек умирает. Как бы то ни было, у меня есть собственный список. Из 10 имен. Из 10 имен. Единственная разница заключается в том, что у Господа Бога нет особой причины никого убивать, у меня она есть». Винсент промолчал. На какое-то время он перестал быть умницей Винсентом и голодным Винсентом. Он стал обычным Винсентом, слушающим друга, который делится с ним чем-то очень важным для него. «И вот теперь, наконец, я могу сообщить тебе эту причину». И он ее сообщил. Луна была полосой белого цвета на капоте автомобиля, отражавшейся у нее в глазах. Амелия Сакс мчалась вдоль Ист-Ривер. Она чувствовала, как тяжелый груз давит ей на сердце. Психологическое эхо событий нескольких последних дней, связь продажных полицейских с мафией, убравшей Бена Крилли и Фрэнка Сарковски, опасность того, что инспектор Флаерти может в любой момент отобрать у нее дело, слежка за ней Денниса Бейкера и недоверие к ней со стороны начальства, скандал с помощником инспектора Джеффрисом. Но самым страшным для Амелии стала информация о преступном прошлом отца. Она думала, какой смысл заниматься такой работой, отдавать ей все силы, душевное спокойствие, рисковать жизнью, если в конце концов она извратит и испоганит все лучшее в тебе. Амелия разогнала машину до 70 миль в час, мотор выл, словно волк в полночь. Наверное, не было полисмена лучше, чем ее отец, более твердого, более добросовестного. Но стоит только вспомнить, что с ним произошло. Амелия вдруг поняла, что не должна рассуждать об этом в подобных категориях, с ним ничего не произошло. Продажность была его собственным добровольным выбором. Она помнила Германа Сакса как спокойного, веселого человека, любившего встречаться с друзьями, смотреть автомобильные гонки, бродить с дочерью по свалкам округа Нассо в поисках карбюраторов, прокладок и выхлопных труб. Теперь-то она понимала, что знакомый ей облик был всего лишь красивым фасадом, за которым скрывалась гораздо более мрачная личность, некто, кого она совершенно не знала. В душе Амелии Сакс властвовала особая, присущая ей неудержимая сила, заставлявшая ее многое подвергать сомнению, докапываться до истоков. И Амелия очень страдала из-за упомянутого качества. Но и вознаграждение за него бывало достаточно велико, когда удавалось спасти невинных или схватить опасного преступника. Этот внутренний импульс вел ее в одном направлении, а ее отца он же подтолкнул в противоположную сторону. Автомобиль слегка занесло, но она с легкостью снова взяла его под контроль. «Ну почему, почему, почему?» Амелия понимала, что подобный вопрос бессмыслен. Линкольн Райм всегда подчеркивал, что задаваться вопросом, почему человек совершил то или иное преступление, глупо. Пытаться установить, что двигало им – жадность, страсть, заблуждение, месть или прихоть – пустая трата времени. Единственное, о чем должен спрашивать себя полицейский, это правильно ли он делает свое дело, не отступает ли в чем-то от закона и сумеет ли найти и привлечь к ответственности истинного виновника преступления. Амелия проехала по Бруклинскому мосту, свернула с шоссе, потом десяток других поворотов в одну, в другую сторону в южном направлении. Наконец она нашла пирс, который искала, нажала на тормоз, остановилась. Вышла из машины, громко захлопнув дверцу. Прошла по небольшому парку, миновав бетонное заграждение. Амелия проигнорировала табличку с предупреждением, вышла на пирс и сразу оказалась на жестоком пронизывающем ветру. Черт, как холодно! Она остановилась у низких деревянных перил, ухватилась за них руками в перчатках. На нее обрушилась лавина воспоминаний. Ей было 10 лет, когда одним теплым летним вечером отец поднял ее и поставил на пилон. Он до сих пор здесь, тот пилон, как раз посередине пирса. Отец крепко держал ее, Амелия совсем не боялась, потому что он уже научил ее плавать в общественном бассейне, и даже если бы сильный порыв ветра столкнул их с пирса, они без труда доплыли бы до лесенки, смеясь и пытаясь обогнать друг друга, вновь залезли бы на пирс и, возможно, опять, держась за руки с высоты 10 футов, прыгнули бы в темную и теплую воду. Ей было 14. Отец со стаканчиком кофе и она с содовой смотрит сверху на воду и беседует о Розе. «На твою мать иногда находит, Эми. Это вовсе не означает, что она тебя не любит. Она просто такая. Но она гордится тобой, знаешь? Что она мне сказала тут как-то на днях?» И потом, много позже, уже после того, как Амелия стала работать в полиции, они снова стояли здесь, рядом, с тем же автомобилем, на котором она приехала сюда сегодня, но только тогда он был выкрашен в желтый цвет, великолепный окрас для по-настоящему крепкой машины. Амелия была в форме, Герман Сакс в твидовой куртке и вельветовых брюках. «У меня проблема, Эми». «Проблема?» «Ну, в физическом смысле». Она ждала, чувствуя, как ноготь впивается в кожу. «Что-то вроде рака. Ничего серьезного, мне просто нужно пройти лечение». Он привел еще несколько подробностей. С дочерью он всегда говорил напрямую, и вдруг сделался как-то необычно мрачен и покачал головой. «Но самая главная проблема, я ведь только что заплатил 5 баксов за стрижку, а теперь мне предстоит потерять все волосы до единого», — он потер себе голову. «Лучше бы я не тратил эти деньги». Слезы катились по щекам Амелии. «Черт побери», — шептала она. «Остановись, возьми себя в руки». Слезы продолжали неудержимо катиться, и от холодной влаги у нее начало покалывать лицо. Амелия села в машину, завела мотор и вернулась к Райму. Когда она вошла в дом, он уже был наверху в постели, спал. Амелия прошла в комнату для тренировок, где Пуласки оставил доску со схемой дел Крили Сарковски. Она не смогла сдержать улыбки. Прилежный и добросовестный парень не только оставил здесь доски, но и прикрыл их кусками материи. Амелия сняла их, внимательно прочитала все, записанное его аккуратным почерком, затем добавила несколько собственных заметок. Схема номер 4. Убийство Бенджамина Крилли. Бен Крилли, 56 лет, предположительно покончил с собой, повесившись на бельевой веревке, но на момент гибели у него был сломан палец, и он не смог бы завязать петлю. Напечатанная на компьютере предсмертная записка с упоминанием о депрессии. Но депрессия у него явно не была столь сильной, чтобы подтолкнуть его к самоубийству. Никаких психических или эмоциональных проблем в прошлом. Около дня благодарения двое мужчин вломились к нему в дом и, возможно, сожгли улики. Белые, описания лиц отсутствуют, один больше другого, находились внутри около часа. Вещественные доказательства в Вестчестерском доме. Взломан замок, аккуратная профессиональная работа. Следы кожи на каминных инструментах и на рабочем столе Крилли. В грязи перед камином более высокое содержание кислот, чем в грязи вокруг дома, имеются вредные вещества, возможно, с какого-то предприятия. Следы сгоревшего кокаина в камине. Пепел в камине. Финансовые документы, сводная ведомость, упоминание о миллионах долларов. Проверка логотипов на документах, отсылка бумаг в криминалистическую лабораторию специалисту по бухгалтерским документам. Дневниковые записи, смена масла в машине, стрижка у парикмахера и посещение закусочной Сент-Джеймс. Анализ пепла, полученный из лаборатории в Куинсе. Распечатка программного обеспечения, широко используемого в бухгалтерской отчетности различных компаний. Заключение эксперта-криминалиста по бухгалтерии «Стандартная бухгалтерская ведомость». Сожжена либо из-за опасного содержания, либо просто, чтобы сбить следствие с пути. Закусочная «Сент-Джеймс». Крилли приходил туда несколько раз. Находясь там, явно не употреблял наркотики. Наверняка неизвестно, с кем он там встречался, но, возможно, с полицейскими из 118 округа, расположенного неподалеку. В последнее свое посещение бара, как раз накануне смерти, подрался с неизвестными. Проверена наличность от полицейских в Сент-Джеймсе. Серийные номера нигде не проходят, но обнаружены следы кокаина и героина, похищенные из участка. Существует очень небольшое количество наркотиков, только 6 или 7 унций марихуаны и 4 кокаина. В 118 участке подозрительно мало зарегистрированных дел по организованной преступности, но никаких прямых доказательств укрывательства. Причастность двух банд в Ист-Виллидж возможна, но маловероятна. Беседа с Джорданом Кеслером, партнером Крилли, и беседа с супругой Крилли. Подтверждено отсутствие явных случаев употребления наркотиков. Никаких очевидных связей с преступным миром. Большее, чем обычно, употребление алкоголя, пристрастие к игре. Поездки в Вегас и Атлантик-Сити. Крупные проигрыши, но для Крилли не катастрофические. Неясны причины депрессии. Составляется список клиентов. Создается впечатление, что Кеслер ничего не выиграл от смерти Крилли. За Сакс и Пуласки следовал Мерседес АМГ. Убийство Фрэнка Сарковски. Сарковски, 57 лет, бизнесмен на Манхэттене, убит 4 ноября этого года, остались жена и двое детей-подростков. Убитый владел зданием и бизнесом на Манхэттене. Бизнес, обслуживание и утилизация мусора для других компаний и учреждений. Следствие по делу вел детектив Арт Шнайдер. Никаких подозреваемых. Убийство при ограблении? Застрелен при попытке ограбления. Оружие, найденное на месте преступления, Смит Вессон 38-го калибра. Никаких отпечатков. Детектив, занимавшийся расследованием, полагает, что действовал профессионал. Неудачная сделка? Убит в Куинсе. Неясно, по каким причинам он там находился. В безлюдной части района, рядом с емкостями с природным газом. Дело, улики, материалы следствия отсутствуют. Следственные материалы переданы в 158-е отделение около 28 ноября, так и не были возвращены обратно. Никаких указаний на источник запроса и на то, куда конкретно в 158-м отделении они поступили. откровенное препятствие следствию со стороны помощника инспектора Джеффриса. Никаких явных связей с Криле, никакого уголовного прошлого, никаких конфликтов с законом ни у самого Сарковски, ни у его компании. Слухи о том, что полицейским в 118-м отделении поступали какие-то деньги, намек на какие-то связи с Мэрилендом, возможность причастности балтиморской мафии. Амелия смотрела на схему, пока не начала клевать носом, после чего поднялась наверх, разделась, включила душ и очень долго стояла под горячей обжигающей струей. Затем вытерлась, натянула майку, шелковые трусы и вернулась в спальню. Она нырнула в кровать рядом с Раймом и положила голову ему на грудь. «С тобой все в порядке?» — спросил он спросонья. Она ничего не ответила, потянулась и поцеловала его в щеку, затем откинулась на подушку и уставилась на часы рядом с кроватью, на которых равномерно мелькали цифры. Минуты растягивались до бесконечности. Каждая, казалось, по продолжительности равнялась целым суткам, и вот где-то около трех ночи она, наконец, уснула.